мое крещение, вера Слову Твоему. О Господь мой, я иду, отрываясь от земного, в эти воды упаду, исполняя Твое Слово. В теле Господа Христа породнюсь я с вечным светом. Дни былые пролистав, у Тебя найду ответы. Я иду, Господь, иду. Дай мне сил не обернуться на гордыне, как на льду. Помоги мне поскользнуться. Я иду, Христос, иду. Крест Голгофский воды чертит, руки Господа ведут грех мой к этой водной смерти. Знаю, где теперь мой дом, знаю, с кем делить мне тризну. Совершилось. Со Христом я вернулся к вечной жизни.